Глава 13. Выстрел. День шел за днем, но дело не сдвигалось с мертвой точки. Как прикажете искать человека, если видели только его подпись? И неизвестно еще, настоящее ли это имя, либо же выдуманное тем, кто подделал завещание. О Банзимахе и Тура никто ничего не слышал. Впрочем, это мог оказаться какой-то мелкий торговец, а их вряд ли кто-то знает поименно. Сплошная загадка одним словом. А работы у меня хватало и без этой истории. Один за другим потянулись заказчики, но их дела казались сущими пустяками по сравнению с тем, с которым я столкнулась случайно. Одно хорошо. Беглый вороной почти пришел в норму. Лошадиный бальзам оказался чудодейственным средством. Раны заживали быстро, шрамы почти не были заметны. И славно, а то заморенного жеребца никак не получится перепутать с полным сил конем, какого обещал прислать мне НРМ, даже и в темноте. Ах да, сержант Зиба благополучно пришел в себя. Но, увы, толком описать того, кто приласкал его чем-то тяжелым по черепу, не сумел. Ему хорошо запомнилась шапка из пышного меха, которую незнакомец надвинул чуть ли не на нос, красная от мороза, и окладистая рыжая борода. Приметы лучше не придумать. Борода, скорее всего, фальшивая, а если и нет, сбрей ее, перекрась волосы, и никто тебя не узнает. Еще Зиба припомнил, что у негодяя был густой бас и странноватый говор. Букву «Р» он произносил как-то не так. Хоть это заметил, и на том спасибо. Я могла бы заглянуть в память сержанта, но по здравом рассуждении отказалась от этой идеи. Во-первых, вряд ли я сумею в этом зыбком воспоминании разглядеть нечто большее, чем уже помянутая шапка, красный нос и рыжая борода. Во-вторых, после этакой травмы мое вмешательство может оказаться просто опасным. Даже если парень послушается приказа Лаурине и допустит меня в свое сознание, я не берусь предположить, во что это может для него вылиться. Не то чтобы меня сильно волновало возможное сумасшествие Зиба, но ведь ему служить с Лауринем. С другой стороны, рехнись Зиба, его бы живо выпроводили со службы. Но тут, не сомневаюсь, на меня ополчился бы капитан. Он ведь проявлял такое участие к судьбе мальчишки. А так бедолага лишился бы разом и у Мишка, и скудного жалования. Нет, право, цель не оправдывала возможных последствий для окружающих. Лаурень пропадал по своим делам, не сомневаюсь, очень важным. Говорю это без иронии. Я уже успела узнать, на каком он счету, и понимала, что какой-то ерундой его не займут. Однако вас стало не проще найти, чем меня. Встретила я капитана, когда он все-таки соизволил появиться на моем дворе. За спиной его маячил сержант Зиба, преисполненный героизма. Из-под шапки виднелся краешек повязки, хотя на кое на сержанту сказать сложно. Рана должна была давно зажить. Не иначе он собирался производить впечатление на девиц боевыми ранениями и интересной бледностью. «Простите, госпожа Наран», — сдержанно отозвался Лаурень. «Ваша птица отыскала меня еще 3 дня назад, но я не мог немедленно прибыть к вам. Насколько я понял, дело не слишком срочное, поэтому позволил себе...» «Достаточно, прошу вас», — подняла я руки. «Дело действительно несрочное. Пойдемте со мной». Лаурень отдал поводье своего коня. Сегодня он снова был набуланом. Видно, хромота его прошла, сержанту. Тот явно не желал оставаться во дворе с лошадьми, но возражать не посмел. «Ну, глядите», — весело сказала я, входя в конюшню. «Как вам?» «Недурно», — после небольшой паузы признал Лаурень. На нас любопытством смотрели 2 вороных коня. В конюшне было не слишком светло, поэтому отличить, где настоящий Верен, а где полукровка, с первого взгляда возможным не представлялось. Со второго, впрочем, тоже. Жеребцы оказались на удивление похожи. «И кто из них кто?» — спросил Лаурень. «Этот наш», — указала я на того, что стоял в дальнем деннике. «Я, признаться, сама их путаю. Аю, так как-то отличает». «Не могут лошади быть одинаковыми», — помотал головой Лаурень. «Если они хотя бы не кровные родственники». «А как знать, может, так и есть», — пожал я плечами. «На самом деле различия были. У нашего на морде здесь и здесь посветление. У чистокровного коня таких быть не должно. Пришлось подкрасить бедолагу». «Я думал, проще замаскировать... иллюзии», — предположил капитан. «Сколько раз вам повторять, что лошади не любят магию?» — поинтересовалась я. «Положим, этот конь оказался спокойным и мог бы стерпеть и такое, но если он попадется на глаза прежнему хозяину нашего беглеца, а тот почует на нем эту самую иллюзию, мы ведь предполагали, что он не чужд магическому искусству. Признаю свою ошибку», — кивнул Лаурень. «Затея могла бы провалиться». «Вот именно». Я подошла к настоящему Верену и погладила его по шее. Конь дружелюбно ткнулся мне храпом в плечо. Этому еще пришлось гриву и хвост подрезать, чтобы вовсе не отличить было. Хозяин не обрадуется, конечно, но утешится как-нибудь. «Что дальше?» — спросил Лаурень. «Дальше?» Я взглянула на него в упор. «Думаю, вы явитесь сюда в мое отсутствие и заберете коня. Можете на нем и уехать. Кстати, вы слежки часом не замечали?» «Нет», — покачал головой капитан. «Уверен?» «Хорошо. Думаю, в этом вопросе Лаурень был достоин всяческого доверия. Служба такая. Хотя он и в юные годы был очень неплох в подобном. Впрочем, это логично. Какой смысл следить за вами? Это ведь риск немалый. А конь здесь. Правда, слежки за домом я тоже не заметила. Хотя проверяла неоднократно. Это было чистой правдой. Перед тем, как приводить сюда подставного коня, следовало убедиться. Мой гениальный план не провалится из-за того, что кто-то заметит второго Воронова. И тем более не почувствует иллюзию, которой я воспользовалась, чтобы придать Верену вид обыкновенной лошади. Коню это не понравилось, но он стерпел. Этот красавец оказался на редкость благонравным. Может, следовало поступить иначе? И просто поменять коней местами? Но мне не хотелось выпускать единственную улику из рук. Так вот, слежки не было. Перестраховываясь, я проверяла более чем тщательно, но за моим домом и улицей не наблюдали. Либо делали это так, что я не могла обнаружить соглядатаев. А это уже было крайне неприятно. Хотя, возможно, я их особенно и не интересовала, равно как и посторонние лошади. Но вот на Лаурине, оседлавшего Воронова, неизвестные должны были клюнуть. Я на это очень рассчитывала. «Почему именно ваше отсутствие?» — спросил вдруг Лаурень. «Потому что тогда в голову тем, кто за нами наблюдает, если наблюдает, могут прийти две вещи», — ответила я. «Первое. Вы пошли против моей воли и забрали коня на свой страх и риск, а значит, на мою поддержку не рассчитываете. Второе. Мы пришли к выводу, что это самая обыкновенная лошадь, никаким возможным или совершенным преступлением отношения не имеющая, и сочли возможным использовать ее по прямому назначению. Либо это ловушка с вашей стороны», — дополнил Лаурень. «Ну да, и это тоже», — согласилась я. «Вот и посмотрим, что будет дальше. Кстати, возьмите вот это». Я положила на затянутую в перчатку ладонь небольшой камушек на шнурке. «Если я сверну себе шею, вы узнаете об этом первой?» Скептически усмехнулся Лаурень. «Подобные штучки уже были ему знакомы. Вряд ли первый, если это произойдет при большом стечении народа», — ответила я. «Тем не менее, предпочитаю быть в курсе. И вот еще что». Я отвернулась от капитана и позвала. «Аю!» «Аяйка!» Та мигом выскочила откуда-то и подбежала ко мне. Покосилась на Лауреня, но сделала вид, что его вовсе тут нет. «Слушай внимательно», — сказала я. «Если меня не будет, а придет этот господин, отдай ему лошадь. Я разрешаю. Это его вороной. Поняла?» «Айла», — согласилась девчонка, внимательно посмотрев на Лауреня. «Что ты поняла? Повтори», — велела я. «Ай, а, ай, лоша», — добросовестно выговорила Аю. «Какую лошадь кому ты отдашь?» — нахмурилась я. «Аю, ой, лоша, ой, я-я», — уточнила она. В принципе, понять ее птичий язык было не так уж сложно. Аю помолчала и добавила. «Я-я, лоши». «Есть немного», — согласилась я, прячу ухмылку и повернулась к Лауреню. «Знаете, вы ей нравитесь». «Неужели?» — хмыкнул тот. «Представьте себе». «Даже не знаю, чем вы завоевали такое расположение. Впрочем, довольно о глупостях», — оборвала я сама себя. «Аю отдаст вам Воронова в любое время. Собственно, это все, что я хотела вам сообщить». «Прекрасно», — кивнул Лаурень. «В таком случае разрешите откланяться». «Всего доброго», — ответила я. Капитан вышел, а я присела на корточки рядом с Аю. Меня интересовало кое-что. «Аю, этот господин тебе что-нибудь дал?» — спросила я. Было у меня подозрение, что сердобольный Лаурень мог сунуть девчонке хоть леденец какой-нибудь. Аю таращилась на меня непонимающе. Я постаралась сформулировать вопрос проще. «Дядя дал Аю что-нибудь?» Аю решительно помотала головой. «Ты говоришь правду?» Точно такие же уверенные кивки. «Тогда почему Аю решила, что дядя хороший?» Девчонка задумалась, потом пожала плечами. Жест вышел совсем взрослый. «Аю ать», — сказала она. «Вот, значит, как. Аю знать, и все тут». Понятно было, что никакого внятного объяснения я от нее не дождусь. Что ж, спишем на интуицию. Она, говорят, у степняков отлично развита. Я ненадолго покинула Арастон по делу, а вернувшись, узнала, что Лаурень таки забрал Воронова. Забрал, и хорошо. Оставалось только ждать, когда что-нибудь произойдет. Если вообще произойдет. Что, если я просчиталась? Но все-таки интуиция не подвела меня и на этот раз. Вызов застал меня посреди улицы. Я возвращалась от очередного клиента. Вызов. Это громко сказано. Просто подвеска, парная к той, что была у Лаурени, нагрелась так, что это чувствовалось даже через одежду. Выходило, что-то случилось. И где-то поблизости. Развернув кобылу, я пустила ее вскачь, не обращая внимания на возмущенные окрики горожан. Хорошо еще эту лошадь можно поднять в галоп, не то что мою серую. Впрочем, набрать приличную скорость никак не удавалось. Слишком много народу было на улицах. Да еще пришлось петлять по каким-то закоулкам. Когда я, наконец, добралась до площади Араста Великого, все уже закончилось. Как именно, судить было трудно. Издалека ничего не разберешь. Столько народу столпилось у подножия памятника легендарному королю, основателю династии. Бесцеремонно расталкивая лошадью зевак, я двинулась вперед. Первое, что бросилось мне в глаза, — это лужа крови на булыжной мостовой. Будь здесь снег, он сделался бы алым. Но снег давно превратился в бурую кашу под множеством ног, с утра до ночи меривших просторную площадь. Крови было много, как на скотобойне. Впрочем, сравнение казалось к месту. Я быстро огляделась, нашла взглядом Лаурени. Он сидел на ступеньках, ведущих к подножию памятника. Вокруг суетился верный Зиба. Мундир капитана был изрядно заляпан кровью. Лицо белее мела. «Вы целы, Лаурень?» Я спрыгнула с лошади, подошла к нему. «Не вполне», — сквозь зубы ответил он. «Видно было, с ним что-то неладно. Руку, кажется, сломал». «Дайте, я...» «Не нужно», — решительно остановил меня Лаурень. «Уже позвали мага-медика. Лучше взгляните, что там». «А ничего», — с досадой ответила я. «Я и отсюда вижу». «Неплохо пощекотали лошадки шею». «Не хмурьтесь, Лаурень. Магии нет и следа, я бы почувствовала». «Вы заметили что-нибудь?» «Не успел», — мотнул он головой. «Как раз отдавал распоряжение Зиба, и тут...» «Случилось». «Поподробнее», — велела я. «Вы ехали со стороны Большой Королевской, полагаю?» «Да, из дворца». «Прикажете мне из вас клещами слова тянуть?» — нахмурилась я. «Ясное дело, Лаурине было не до разговоров, но кто его просил отказываться от моей помощи?» «Вы ехали из дворца, это я уловила. Далее». «Я уже упомянул, что говорил Зиба», — сказал Лаурень коротко. «По сторонам особенно не смотрел». Он умолк, а я вздохнула. «Ясно, когда говоришь с кем-то, вроде сержанта, на посторонние вещи внимание обращать сложно. Конь вдруг встал на дыбы, заржал. Я едва не вылетела из седла. Неожиданно вышло. Попытался его усмирить, но...» Лаурень умолк на мгновение, болезненно поморщился. Видимо, сделал неловкое движение и потревожил сломанную руку. «Конь завалился», — добавил он. «Я успел вынуть ноги из стремян, но упал неудачно. Результат налицо». «По-моему, вы о чем-то умалчиваете», — заметила я. «Вы же опытный наездник, Лаурень. Как вы могли так нелепо рухнуть?» «Даже от неожиданности...» Взгляд мой упал на сержанта. Тот делал вид, будто высматривает в толпе мага-медика, но по малиновым кончикам ушей было ясно. Он чего-то стыдится. «Я полагаю, Зиба рванул к вам на помощь», — — заключила я. «И если бы не он, вы бы приземлились более удачно. Я права?» «Как обычно», — криво усмехнулся Лаурень. Я только головой покачала. Не знаю, что попытался сделать Зиба, удержать падающую лошадь, что само по себе глупо, или подхватить своего капитана, но это у него не вышло. Хорошо еще сам не покалечился. «Бедный конь», — сказала я. «Да чего был хороший, надо же! По-моему, лошадь вы жалеете сильнее, чем меня», — хмыкнул вдруг капитан. «С чего вас жалеть? Вы же не шею сломали», — покосилась я на него. «Да, подумайте, кстати, еще и о том, что теперь придется платить за коня. Надо было сразу покупать, а не жадничать. Теперь дороже обойдется». «Я возмещу вам убыток», — коротко сказал Лаурень. «Но боюсь не сразу». «Бросьте», — махнула я рукой. «Это была моя идея мне и платить». «А, вон ваш маг-медик явился. Разбирайтесь с ним, а я на лошадь поближе взгляну». Смотреть оказалось особенно не на что. Бедолаге Вороному засадили в шею арбалетный болт, причем стреляли очень метко. Попасть в такую крупную мишень нетрудно, а вот угодить так, чтобы наверняка пробить артерию, поди попробуй. Я огляделась, ища место, откуда могли стрелять. Пожалуй, только с крыши того дома, чьи окна выходят на площадь. Особняк принадлежит какому-то знатному человеку. Вряд ли внутрь пустят подозрительную личность с арбалетом, а вот на крышу забраться вполне можно. И расстояние не такое уж большое. Правда, если бы Лауреню вздумалось обогнуть памятник с другой стороны, стрелку могло бы и не повезти так. Болт оказался самый обычный, армейского образца. Такой можно купить где угодно. Магии, как я уже упомянула, ни следа. Может, на болте имеются какие-то отметки? Глупо рассчитывать на то, что неизвестно их сделал, если он не полный идиот. Но взглянуть все-таки стоило. Я присела на корточки рядом с мертвым жеребцом, отбросила слипшуюся от крови гриву, присмотрелась к ране. Понятно, стрелок всадил коню болт в шею, тот скинулся на дыбы, а потом упал. В том, что метили не в седока, я не сомневалась. Промахнуться настолько мог только криворукий и слепой. Значит, мишенью было именно животное. Я попробовала вытащить болт, крепко засевший в лошадиной шее, и тут углядела нечто, что меня крайне удивило. Дело я до конца все-таки довела, но никаких отметок на болте не нашла. Впрочем, это меня занимало меньше, чем обнаруженный факт. Лаурень. Я быстрым шагом вернулась к подножию памятника. Раст Великий хмуро взирал на собравшуюся толпу с высоты своего постамента. На голове у него наросла снежная шапка, будто король решил щегольнуть и напялил головной убор из белоснежного меха. «Что-то нашли?» — обернулся он ко мне. «Маг-медик уже закончил свою работу. Там и дел-то всего ничего. Только и нужно будет, что подержать руку в покое день-другой». «Да, обнаружила крайне интересную вещь», — ответила я, и, взяв Лаурине за плечо, отвела чуть в сторону. Зиба насторожил уши, но я уже поставила защиту от прослушки. «Скажите, Лаурень, вы сами коня седлали, когда забирали у меня?» «Нет, мне его вывела ваша девочка», — насторожился он. «Я сказал, что приехал за Вороным, и она сразу его оседлала». «Вот оно как», — хмыкнула я. «Тогда понятно». «В чем дело, Флосси?» — нахмурился Лаурень. «Что-то не так с конем?» «Да все с ним так», — ответила я. «Можете порадоваться, платить не придется». «Что?» «Кажется, Лаурень понял. То, что настоящий верен, стоит сейчас у меня на конюшне», — сказала я. «А этот — наш с вами беглый полукровка. Аю его хорошо лечила. Шрамов совсем незаметно, если не ерошить гриву и не приглядываться со всем тщанием. А вы явно этого не делали». «Да я и выезжал на нем всего раза три», — оседлал его Зиба, — мотнул головой Лаурень. «Коня действительно старался лишний раз не ласкать. Зачем приучать его к себе? Он ведь чужой». «Но как же так вышло? Неужели девчонка перепутала?» «Ни в коем случае. Я рассматривала булыжники под ногами. Она коней прекрасно различает, я же говорила. Все намного проще, Лаурень. Я ведь велела отдать вам Воронова. И сказала, что это ваша лошадь, помните? А для Аю это та, которую привели вы. Второго Воронова она считала моим. Это ведь я его привела. Вот она и вернула вам вашу собственность. Только и всего». «Просто замечательно», — скривился капитан. «Все на смарку». «Да уж», — вздохнула я. Улики мы лишились. Стрелка, боюсь, не найдем. Надо будет посмотреть на крыши. Но вряд ли он оставил там арбалет или еще что-нибудь. Одно хорошо. Не придется сдавать нашего бедолагу на живодерню и платить за убитого Верена хозяину. Большая радость, ничего не скажешь, — проронил Лаурин. Видно было, то, что добыча ускользнула из рук, не оставив ни малейшей зацепки, его сильно злит. Ничего не поделаешь. Я посмотрела вверх на памятник. Их вораста не защищают простенькими заклятиями, чтобы птицы не портили лики почивших монархов и полководцев потеками помета. У нас осталось еще имя того торговца. Вымышленное, вероятнее всего. «Как знать», — дернула я плечом. «Конечно, зацепка крохотная, но вдруг удастся что-то узнать. Кстати, Лаурин, судя по тому, какие меры безопасности принимаются сейчас во дворце, вы оповестили, кого следует?» «Разумеется». «Хорошо», — кивнула я. «Не нравится мне наш новый знакомый. Взять и вот так пристрелить лошадь на улице, средь бела дня? Ведь это он не просто убирал единственное доказательство его предполагаемой вины». «Да, я уже подумал об этом», — обронил Лаурин. «Он дал нам понять, что не намерен играть». «Похоже на то», — я покосилась на капитана. Мундир был накинут на одно плечо. Вся одежда в пятнах крови. «Никаких, понимаете ли, взаимных хитростей. Нет бы попытаться увести коня или отравить. Все просто и прямо. По крайней мере, в данном случае. Сдается мне, нам попался серьезный противник». «Вы сейчас должны сказать, что вам нравятся такие», — заметил Лаурин. «Это приятное разнообразие», — пожалуй, я плечами. «После пропавших жен и украденных драгоценностей хочется заняться чем-нибудь посложнее. Пусть даже и опасным преступником. Главное, чтобы этот преступник не занялся вами. В этом есть своя прелесть, не находите?» Ответа я не дождалась, усмехнулась и отвернулась. «Одно хорошо. Теперь не придется по доброй воле отправляться на королевский прием в честь зимних праздников. Нужно подобрать себе дело подальше от столицы на это время». Зеваки понемногу расходились. Приехали мусорщики забрать конскую тушу и засыпать песком кровавые лужи, уже подмерзшие. Вороной Вейрен, меткий арбалетчик, я, Лаурин. Что все это может означать? «Флосси», — негромко окликнул капитан, и я встретилась с ним взглядом. «Возможно, мне кажется, но происходящее что-то мне напоминает. Я не прав?» «Я готова молиться всем богам, каких только знаю, Лаурин, чтобы вы оказались неправы». Так же тихо ответила я. «С другой стороны, вы не оставляете незавершенных дел», — криво усмехнулся он. «Я помню». «Вот именно. Я попытаюсь заметить это происшествие», — сказал Лаурин, помолчав. «Это дерзкое покушение на офицера-то?» — хмыкнула я. «Вам удастся?» «Я постараюсь», — повторил он непреклонно. «В конце концов, у моей службы имеются свои особенности. Допустим, это было не покушение на меня, либо иного офицера, с которым злоумышленник меня перепутал, а попытка отомстить иным способом. Лишиться дорогой лошади. Чем не удар для такого, как я? Лошадь можно было отравить, а не стрелять в нее при всем честном народе», — возразила я. Ход мысли Лаурине мне нравился. Я бы тоже не хотела, чтобы за нашим неведомым злоумышленником начали гоняться соскари и коллеги капитана. «Для того, чтобы ее отравить, нужно пробраться ко мне, либо же в конюшне отделения», — парировал он. «Довольно хлопотно, не находите?» «Если вы сумеете выдать эту ложь за правду, я не стану возражать», — кивнула я. «Пускай будет мелкая, но дерзкая месть. А кандидат? Я найду, на кого это повесить». Лаурин улыбнулся краем рта. «Этого, с позволения сказать, господина, все равно нет в Арастане. По возвращении его ждет неприятный сюрприз, не так ли?» Приподняла я брови. «Вряд ли», — ответил капитан. «Со дна залива редко кто всплывает. Течение, знаете ли. Уносит в открытое море все недостаточно тяжелое, чтобы пойти ко дну». «Ваши методы работы изменились», — вздохнула я. «Ну что же, это не самый худший из всевозможных вариантов. Идите, Лаурин. Вон уже прискакали ваши коллеги. Прогоните Воронова как следует. Чувствую, меня до конца дней будет передергивать от этой поговорки». Хмыкнул он, и мы распрощались. «Да, любопытно. Лаурин без малейшего зазрения совести предлагает обмануть своих коллег. Положим, им в самом деле незачем лезть в это дело. Но сам факт. Похоже, за эти годы капитан успел поднабраться ума разума. Чтобы он да предложил повесить на кого-то дело, пусть этот кто-то утопленник, и неизвестно еще, кто спровадил его в воду, с его-то безумными понятиями о чести и справедливости. Или же, подумалось мне внезапно, все это было в нем и раньше, только я не давала себе труда присмотреться внимательнее. Очень может быть. Как я уже сказала, понятия о чести, долге и справедливости у него были своеобразными. И, полагаю, в эту систему вполне вписывалось содеянное им только что. И ведь если вспомнить, кое-что я замечала и прежде. А теперь, выходит, Лаурень отточил эти, вне всякого сомнения, полезные качества до совершенства. Впрочем, сейчас не время было думать об этом. Интересно же прошла первая половина зимы. Что дальше?